9-го артиллерийского полка. В тыл противника вышли наши люди несколькими группами. Одна группа была на расстоянии 2-3 километров от Кухмуниеми, налетела на деревню, уничтожила пункт радиосвязи, несколько солдат и офицеров, а также две подводы с ручными взрывателями от мин и ушла. Другая группа действовала в 12 километрах восточнее, засела на дороге, захватила одну машину, вторую, третью, перебила около 20 человек, в основном средний и младший комсостав, захватила их оружие, документы, подожгла машину, уничтожила линию связи и ушла. То же самое делали и другие группы. Другая часть отряда пошла западнее Кухмуниеми, разделившись на отдельные группы. Эти группы направили для того, чтобы перерезать шоссейную дорогу Каяани-Кухмуниеми. Одна из групп напала на штаб 9-й пехотной дивизии противника. Должен сказать, что до этого мы говорили, что в этом районе имеется штаб или что-то похожее на крупный штаб. Но в штабе 9-й армии тогда не обратили внимания на эти наши данные, считая, что штаб 9-й пехотной дивизии противника находится в другом месте. Между тем, это было неверно. Группа в количестве 24 человек очутилась в расположении войск противника, куда она вошла ночью. Находясь в расположении войск противника, группа сама обнаружила это только на рассвете. Группа, увидев, что кругом замаскированные бараки, полные солдат противника, и обнаружив тут же недалеко наличие крупного штаба, сама зарылась в снег и решила ждать ночи, чтобы напасть на штаб. Однако группа была случайно обнаружена в 16:00 из-за нечаянного выстрела. Один из товарищей очищал автомат от снега. Тут начался бой, 24 человека против полка пехоты и затем командного состава штаба и авиации, которая была расположена там. Группа вела бой с 16:00 до 2 часов ночи. Наших было убито 14 человек, ушло 8. Они отошли с боем и соединились с другими группами, действовавшими правее. Проскуров. Что было сделано? Мамсуров. Был убит секретарь комсомольской организации и другие. Люди, которые участвовали в этом бою, вели бой из маузеров и автоматов и были одеты в финскую форму, как и весь отряд. Каждый из них уничтожил не менее 8-10 белофинов, главным образом офицеров, которые лезли на пролом. Около 100 трупов противника осталось там. Мало того, когда оставшаяся часть группы вышла на лед озера к островам, куда им нужно было отходить, та группа летчиков противника перерезала им дорогу. Есть основания думать, что нашей группой был убит крупный финский начальник, поскольку у него была хорошая одежда, красивая сумка, золотые часы. Почти вся группа противника нами была перебита. Несколько финнов были в тот момент охвачены паникой. Говорит тот факт, что они начали вести артиллерийский огонь неизвестно по кому, во все стороны. Должен сказать, что отряду, который был у меня из ленинградских добровольцев-лыжников, очень трудно и тяжело приходилось, тяжелее, чем частям, которые были на фронте. Однако можно с гордостью сказать, что это были замечательные люди нашей Родины.